Марья Коваленко. «Я тебя не отпущу». Аннотация. «Клим, любимый, познакомься, это Диана Шаталова, одна из самых успешных бизнес-леди Питера!» С восторгом произносит Вика. «Мы знакомы». Я окидываю взглядом стройную женскую фигуру в вечернем платье. Когда-то я думал, что Диана самая красивая женщина на свете. 2 года прошло. Ничего не изменилось. «Вау! Представляешь, она даст мне интервью!» — радуется Вика. «Обещала рассказать и о работе, и о личной жизни!» «Уверен, рассказ будет насыщенным. Не могу сдержать усмешки». «А еще познакомит меня со своей малышкой! Правда, Диана?» Вика поворачивается в сторону своей собеседницы. И я чувствую, как за ребрами просыпается знакомая ноющая боль.